социальная идентичность личности. Анализ социально-психологических качеств личности необходим для того, чтобы более конкретно понять, каким образом личность вписывается в группу, осознает свою принадлежность к ней, иными словами, идентифицируется с группой. Проблема идентичности личности – одна из центральных проблем социальной психологии. Родоначальником постановки этой проблемы считают Джемса, который впервые упоминает о двух аспектах осмысления личностью своей самотождественности – личностной и социальной. Если личностная идентичность – самоопределение в терминах физических, интеллектуальных и нравственных черт индивида, то социальная идентичность – самоопределение в терминах отнесения себя к определенной социальной группе. Осознание личностью себя как принадлежащей группе – эмпирический факт, многократно фиксируемый в обыденной жизни. В социальной психологии он выявляется с помощью особой методики – теста Куна и Макпартленда, известного под названием «Тест 20 ответов», когда на вопрос «Кто я?» человек дает 20 ответов. Среди них устанавливается количество ответов, упоминающих группу принадлежности «Я студент», «Я дочь», «Я русская» и тому подобное. Андреева, 2000, страница 182. Как установлено в ряде исследований, пропорция эта весьма велика по сравнению с упоминанием личностных качеств, что свидетельствует о значимости для человека ощущать себя членом группы. Большая заслуга в разработке проблемы идентичности принадлежит, как уже отмечалось, Эриксону, который показал, что формирование идентичности сопровождает человека на протяжении всей его жизни. На определенных этапах этого процесса формируется именно социальная идентичность, оценка значимости своего бытия с точки зрения общества, осознание себя как элемента социального мира. Наиболее полная проблема социальной идентичности разработана в двух современных концепциях — Тэшфилла — теория социальной идентичности и Тернера — теория самокатегоризации. Тэшфиллу принадлежит определение социальной идентичности. Это та часть «я» концепции индивида, которая возникает из осознания своего членства в социальной группе или группах вместе с ценностным и эмоциональным значением, придаваемым этому членству. Тернер добавляет к этому, что индивид формирует для себя психологически группу посредством категоризации себя с другими. Там же страницы 183-184. В структуре социальной идентичности выделено три компонента: когнитивный — знание о моей принадлежности к группе, ценностный — позитивная или негативная оценка группы, эмоциональный — принятие либо отвержение своей группы. Социальная идентичность личности позволяет человеку делить мир на «мы» и «они», на похожих и непохожих. И не случайно Тэшфилл разрабатывал свою теорию в контексте изучения межгрупповых отношений. Понятно, что человек одновременно может быть членом многих групп. Множественная идентичность и линия его поведения в каждой конкретной ситуации будет обусловлена тем, какая группа в данном контексте для него является наиболее значимой. Человеку всегда свойственно сохранять позитивный образ своей группы, и если он почему-либо разрушается, исходом может быть уход из группы, переход в другую группу. Легко видеть, что это имеет огромное значение в практической жизни.